Мы немного помолчали. Новость все-таки не слишком располагала к непринужденной болтовне. Я терпеливо ждал, когда сэр Джуффин соизволит, наконец, объяснить, зачем я ему понадобился. А он внимательно рассматривал некую загадочную точку в пространстве, аккурат над моим левым ухом, и не торопился приступать к делу. «Ну и дельце тебе предстоит, сэр Макс», — наконец сказал он и снова задумчиво умолк. «Так все-таки есть дельце?» — заинтересованно спросил я. «Ну да», — вздохнул он. «Нуфлин решил, что ты именно тот единственный и неповторимый парень, который доставит его в Харумбу в целости и сохранности». «Очень может быть». Я пожал плечами. «При условии, что он знает дорогу. Лично я понятия не имею, что это за Харумба такая и где она находится». «Да об этом я тебе еще не рассказывал», — кивнул Джуффин, — «дабы не шокировать. А теперь расскажу, даже если уши начнешь затыкать. Харумба — это страна мертвых, Макс». — Вы не обидитесь, если я не буду падать в обморок? — сука спросил я. — Нашли, чем меня шокировать. — А кто вам мертвого Йонги Мелихаиса за ручку привел? — Да подожди ты, — отмахнулся Джуффин. — Имей в виду, тебе не очень идет образ бывалого человека, стреляного воробья, или как там это называется. Милое идиотское выражение искреннего удивления — украшает твою физиономию куда больше, уж поверь мне на слово. Хотя бы потому, что она больше соответствует истинному положению дел. Когда я говорю о стране мертвых, я имею в виду именно настоящую страну, расположенную на континенте Уандук, а не всячески неописуемые уголки Вселенной, вроде того, откуда ты в свое время действительно героически приволок этого горе-писателя. «Подожди-ка, теперь мои брови непременно уползли бы вверх и без снисходительных пожеланий Джуффина. Страна мертвых находится на Уандуке? И это именно страна? Они там что, живут как нормальные живые люди? Может быть, у них еще и король имеется? Или чего доброго президент? И дипломатические миссии в столицах дружественных государств? Как это может быть, Джуффин? Я все-таки немного знаю, что такое смерть. Знаешь, — спокойно согласился он, — но очень и очень немного, как ты сам справедливо заметил. Обычно смерть раз и навсегда отлучает человека от привычного бытия. Тут ты прав, разумеется. Но обычно не значит всегда. Из любого правила есть исключение. Так уж все устроено. Харумба — это место, где обитают эти самые исключения. Кстати, никакого короля в Харумбе нет. У них там, знаешь ли, своего рода демократия. Считается, что все равны перед лицом смерти, особенно те, кому удалось от нее ускользнуть. Он задумчиво умолк и уставился куда-то поверх моей головы тяжелым, немигающим взглядом. «Но...» — начал было я. «Не торопи меня, ладно?» — неожиданно мягко попросил Джуффин. «Я и так тебе все расскажу. Возможно, даже несколько больше, чем тебе хотелось бы услышать. Просто надо собраться с мыслями». «Собирайтесь», — растерянно согласился я и потянулся за кувшином, чтобы подлить себе камры. Руки у меня дрожали, вот уж не знаю, с какой стати. Ох, нет ничего труднее, чем объяснять некоторые простые, общеизвестные факты неофиту вроде тебя, — наконец заключил Джуффин. Ладно, все равно мне следует хотя бы попробовать. Итак, сэр Макс, в этом прекрасном мире есть некоторое, не слишком большое, всего несколько сотен, количество счастливчиков, которым удалось победить смерть, по крайней мере, отчасти.

во имя сохранения гражданского мира. Не весь, конечно, но значительную часть, — с удовольствием подтвердил он. И невозмутимо добавил, — кроме того, ты забываешь, что пока я не стал господином почтеннейшим начальником, я довольно долго был самым высокооплачиваемым наемным убийцей в Соединенном Королевстве. Карманы у меня в то время были дырявые, но кое-что в складках все-таки застряло. «Вот», — ехидно сказал я, — «теперь понятно, кто в состоянии заработать себе миллион на бессмертие в Харумбе. Наемные убийцы и удачливые карточные шулеры». Но и компания там собралась. Впрочем, принимая во внимание мой личный опыт общения с вами, очень даже милая компания, хотя мое чувство социальной справедливости по-прежнему бурно протестует против такого вывода. Революцию, что ли, устроить? Под лозунгом «даешь бесплатный вход в Харумбу для мирового пролетариата»? Страсти какие! — снисходительно согласился Джуфин. — А что? Действительно, организуй восстание. А мы с Кофой будем его подавлять. Уж то-что, а это умеем. Главное, чтобы твой бунт обошелся без фатальных последствий. Компания в Харумбе действительно собралась неплохая. Такую грех портить. И знаешь почему? Потому что деньги — это почти обязательный, но отнюдь не единственный ключ от входа в страну мертвых. Ты уже забыл. Сначала в качестве решающего фактора я назвал личные достоинства кандидатов и только потом упомянул размер вступительного взноса в этот самый дорогой из элитарных клубов. Чтобы окончательно закрыть вопрос о деньгах, замечу, что, по моим сведениям, примерно 3 дюжины нынешних обитателей Харумбы были допущены туда без платы за вход. С них не взяли ни гроша. Эти господа поселились в Харумбе по специальному приглашению ее старожилов. — Небось, какие-нибудь знаменитости? — неодобрительно спросил я. — Ну, не сказал бы, чтобы такие уж знаменитости. Во всяком случае, не все. Просто очень хорошие, вернее, в высшей степени приятные люди. Знаешь, из тех ребят, которые сразу же становятся душой общества в любой компании. Неважно, попадут ли они к королевскому двору или окажутся среди портовых нищих. Это врожденный дар. Встречаются ведь гениальные поэты или скульпторы. Их даже учить ничему не надо. Они от рождения способны творить чарующие вещи. Для них это так же естественно, как для тебя клевать носом после бессонной ночи. Ну, а иногда случается, что человек наделен даром создавать вокруг себя совершенно непередаваемую атмосферу счастливой легкости. Для этого вовсе не обязательно обладать острым умом, чувством юмора или природной добротой. Просто надо быть теплым, как этот нелепый древний камин в твоей большой гостиной, к которому все невольно подвигаются поближе зимним вечером, даже любители покритиковать его старомодный дизайн, вроде вас, — с невольной улыбкой закончил я. Да, встречаются такие ребята. Жаль только, что редко. Да, пожалуй, действительно не так часто, как хотелось бы, — рассеянно подтвердил Джуфин. Вот для таких людей вход в Харумбу открыт, можно сказать, настежь. Достаточно изъявить желание. Впрочем, парочка особо популярных знаменитостей в страну мертвых тоже просочилась. По многочисленным просьбам тамошних обитателей. Они ведь интересуются делами живых. Совсем как провинциалы событиями в столице. А что касается богачей, готовых уплатить вступительный взнос, им рекомендуется заявить о своем желании умереть в Харумбе заранее. Хранители Харумбы тщательно собирают о них самые подробные сведения, а потом предоставляют эту информацию своим питомцам. И жители страны мертвых сами решают, хотят ли они заполучить такого соседа или нет. Они, знаешь ли, весьма переборчивы. Когда впереди уютная вечность, заполненная исключительно маленькими радостями бытия, любые перемены, в том числе и новые знакомства, начинают казаться не слишком соблазнительными. У магистра Нуфлина было не так уж много шансов получить приглашение в Харумбу. Он не обладает врожденным даром привлекать к себе любовь окружающих. Но ему здорово повезло. Многие обитатели страны мертвых все еще любопытны. А Нуфлин является счастливым обладателем рекордного количества самых невероятных тайн, каковы и с удовольствием разгласит после смерти. А почему бы и нет? Так что его появление в Харумбе сродни покупке какой-нибудь тысячетомной энциклопедии «Чудеса и легенды мира» для тамошней библиотеки. Но подобная энциклопедия вряд ли когда-нибудь будет написана. А магистр Нуфлин, вот он, еще тепленький, сам в гости просится. К тому же Нуфлин будет первым настоящим магом, изъявившим желание поселиться в Харумбе. Обычно наш брат или умирает насильственной смертью, или всю жизнь ищет свой собственный способ с ней договориться. Некоторые даже находят, если очень повезет. Но орден Семилистника, при всем его внешнем могуществе, так и не сумел набрести на узкую тропинку, уводящую в сторону от смерти. А Нуфлин однажды понял, что уже стар и при всем желании не сможет обратиться к иной традиции. Для этого ему не хватило бы ни времени, ни сил. Одним словом, старик своевременно обратился к хранителям Харумбы. Еще несколько лет назад получил от них официальное приглашение. Ему предложили уплатить 5 миллионов корон. Не то доплата за его тяжелый характер, не то ребята просто решили, что Нуфлин настолько богат, что с него следует брать как можно больше и приезжать в любое удобное для него время. Деньги у него действительно есть. Вернее, ордена Семилистника, который после похорон своего великого магистра станет самой нищей шарашкиной конторой в Соединенном Королевстве. Но это уже их внутренние проблемы. Нас они не касаются. У нас с тобой есть одна настоящая проблема — прокатить Нуфлина до Харумбы.